сверху и наблюдать, как несколько человек, суетясь на небольшой площадке, глядя вверх, размахивают пиками, будто хотят сбить какую-то птицу. Но затем я пробую разобрать эту сцену поконкретнее, и становится понятно, что форма точного разбора вида изменяется. Франциско на своем посту. Часы бьют 12. К нему подходит Бернардо. Так у Шекспира в ремарке. «Кто здесь?» — спрашивает Бернардо. «Нет, сам ты кто сначала? Отвечай», — говорит Франциско. Бернардо подходит к Франциско, не появляется вдали, не выскакивает из-за угла, а именно подходит. Они хорошо знакомы, но почему-то не сразу друг друга узнают. Или очень темно, или у них опущены забрала. Но Франциско знает, что его сменит Бернардо. А Бернардо, в свою очередь, знает, что прийти должен Франциско. Очевидно, страх перед призраком настолько велик, что они не доверяют друг другу. Каждый может подумать, что перед ним призрак. Неизвестно ведь, в каком обличии тот предстанет этой ночи. Бернардо увидел стоящего в темноте Франциско. Медленно и недоверчиво идет к нему, держа наготове пику. Франциско стоит неподвижно и тоже выставил пику, видя, как кто-то приближается к нему. Конечно, это Бернардо. Но чем черт не шутит? Бернардо приблизился осторожно и остановился. Молчит. Молчит и Франциско. «Кто здесь?» — спрашивает Бернардо. Спрашивает тихо. Его товарищ в двух шагах от него, а кругом мертвая тишина. Но товарищ отвечает уклончиво. Тогда произносится нечто вроде пароля. И тоже негромко, так, чтобы это мог услышать человек, стоящий близко. Наконец наступает облегчение. Франциско поднимает забрало и прислоняется к стене. Бернардо треплет его по щеке, потому что тот стоял на часах один, устал и изнервничался. И Франциско на самом деле говорит, что озяб, и что на сердце у него тоска. Вот конкретное содержание этой маленькой сцены. Ну а то, что они затем будут гоняться за призраком, как за большой птицей, тоже возможно, но лишь на одно мгновение. Пробую на роль Гамлета актера, полного с добродушным круглым лицом. Впоследствии, когда спектакль будет готов, стану писать, что мы решили пооригинальничать. Так теперь пишут и говорят про Марка Захарова, который дал роль чеховского Иванова артисту Леонову. Я не смотрел спектакль, но очень понимаю такой замысел. Просто там, возможно, что-то не получилось. Дело не в том, что Леонов не должен был играть Иванова, а в том, что он с чем-то, видимо, не до конца справился. Разумеется, наш добродушный и полный Саша Калягин не Гамлет, если смотреть рисунки к современным изданиям Шекспира. Гамлет там молодой человек с жесткими глазами и резко очерченными скулами. Воин, смельчак, герой. Если так, то, конечно, Калягин не Гамлет. Но разве это так? Я пересмотрел фотографии и рисунки почти всех гамлетов, которые когда-либо фотографировались или давали себя рисовать. Есть и с квадратными подбородками, и с жесткими глазами, есть лица женственные, есть красавцы и уроды, бритые и с усами, и с бородой, и даже в очках, в костюмах самых разных эпох и в современном костюме. Можно не сомневаться, каждый из них думал, что выражает Шекспир. Но что же в нем надо выражать? Во всяком случае, то, что Гамлет, как я уже говорил, не Лаэрт, Гамлет — это совсем не активно действующий, цельный, уверенный и определенный человек. Гамлет — это человек в момент крайнего потрясения, вдруг увидевший изнанку мира, разуверившийся в том, что существует правда, на целом.